А мне кажется, что из вас выйдет прекрасная пара. Ты считаешься самым жестоким из всех джедаев. Ну спасибо, ну и она, одна из добрейших. Контраст, однако. Честно говоря, меня действительно привлекает Фэй, но примерно на том же уровне, что и все остальные мои женщины. Значит опять, да, расширение гарема. Не волнуйся, Лайт, донесся голос Селесты в мыслях. Я уже вылила ей мозг чайной ложечкой, и она считает, что гарем с тобой, это хорошо. Нет, мне реально надо вспомнить все обстоятельства своей первой жизни и второй тоже. И точно выяснить список грехов, за которые у меня весь этот гемор. Ну не может же быть такого, что только я виноват во всем этом. Есть же список конкретный, где карма особенно оторвалась на мне. Где же я так нагрешил-то? Задал риторический вопрос. По факту рождения, донесся голос Нокс. Подумать только, ты мой потомок. В этом твое главное прегрешение. Я цыкнул, услышав голос Ситхледи. Может ее развоплотить? Она-то зависима от меня и привязана ко мне, как к своему потомку. Кстати, а она не могла попытаться к Арви присосаться, хотя в таком случае, я бы быстро заметил свою внучку, я научился ощущать в силе. Полагаю, это связано с тем, что мы родственники. Так что, когда она начала неосознанно пытаться создать связь силы, я не стал препятствовать. И сейчас она, судя по всему, проходила какую-то тренировку. Как же все это геморно. А ведь еще и Сфей говорит, что она напридумывала. Очевидно, подаст это, как гениальная мысль, пришедшая только ей в ее очаровательную головушку. «Ну что, тебя поучить рассечению?» – спросил у Шакти. «Я планировал научить ему Джера, уж ему-то эта техника бы только впрок пошла. Молния силы, пирокинез. Теперь еще и это. Что за монстра ты хочешь вылепить из своего ученика? Нет пределу совершенству, дорогая», – улыбнулся женщине. «Ну, давай, попробуй». Она встала в стойку, активировав свой световой меч и постаралась сконцентрировать силу в клинке. Изначально получилась у нее техника, которой она владела, для отражения молнии силы. Я ее этому тоже в свое время учил, а теперь необходимо резко взмахнуть. Быстро и в то же время широко, начал ее наставлять. Учиться лучше не в вертикальных замахах, меньше область поражения, целее комната для тренировок. Женщина взмахнула, выпуская ударную волну. Ну точнее как волну, меч светился, насыщенной силой, а после приобрел свой стандартный, синий оттенок. Очевидно, что с первого раза даже у магистра высшего совета ничего не выйдет. Я над этой техникой лет 10 бьюсь. Ты, разумеется, освоишь ее куда раньше. Но перед этим тебе надо будет внимательно изучить то, как я выпускаю ударную волну. К сожалению, я сам не могу делать ее часто. И почему же? Может ты не заметила? Но я поясню, для наполнения клинка энергией силы мы тратим, ну допустим определенное количество выносливости, самой силы, назовем это число числом Х, однако в момент выпуска ударной волны, я использую не только энергию, что струится по мечу, но и силу дополнительно, иными словами, затрата на технику, это не условное количество Х, которое я пускаю по клинку, а Х10, допустим, мой предел, пока что, 5 раз. Притом с каждым последующим мощь техники будет уменьшаться примерно на 1/5 от предыдущего удара. То есть ты сам не способен контролировать эту технику. Подведем итог. Она невероятно опасна, потому что удар содержит в себе всю прорезающую силу светового меча. Плюс ты не способен контролировать расход выносливости и быстро устаешь. Зачем ты ее вообще придумал? Ну вообще, я почесал затылок левой рукой. Мне казалось интересным, возможно при помощи телекинеза сбросить вражеский корабль, под километр длинный, на планету. Но после я решил, что при таком действии, корабль имеет шанс остаться целым, а его экипаж, возможно выживет и будет очень злым. А мы, джедаи, должны зло искоренять. Поэтому я задался вопросом, а что если зло искоренить вместе с кораблем, перевозящим зло? Многие корабли тех же сепаратистов могут входить в атмосферу. Мда, только и проговорила Шакти. Но техника действительно невероятно мощная. И как долго ты собираешься ее утаивать от совета? Собственно, я собирался дать про нее данные на ближайшем заседании, ответил женщине. Ее следует запретить тут же к изучению и поместить в Великий Голокрон. Кого ей обучать? Думаю, что следует тщательно подбирать джедая для обучения этой технике. Согласна. Но ты считаешь, что я готова? Ты-то, Эйла, Джера, ты из всех моих близких, Ты наиболее дисциплинирована и подходишь более всех для обучения ей. Ну да, Эйла, очень ехидная и подвижная, плюс эмоциональная. А Джараох, его игрища с гипертопливом, признай, до сих пор в кошмарах снятся, послышался насмешливый голос Селесты Морн. Такие косвенные игры и полумеры обычно рождаются от недостатка силы. Когда ты не особо силен, ты ищешь способ нивелировать свою слабость перед выпавшими испытания. Ну и как у него вышло нивелировать? Увидел? Полпланеты, блять, увидела. А может и больше. От того, что сотворил Джара, некоторые шизоидные личности с эко-воззрениями корчились бы в эпилептических припадках, даже не страдая самой эпилепсией. Ты делающий комплимент, это одновременно и самое странное явление и в какой-то момент, даже самое милое. Однако, подозреваю, нам не дадут спокойно поучить эту технику, так что ты наверняка просто скинешь мне документ с ее описанием. Верно, подтвердил. Пиликнул Датапот, пришел вызов в стратегическо-тактический штаб. По сути, это тот самый зал, который видели в конце третьего эпизода. Джедаи там, в основном магистры и вызванные туда рыцари и мастера, могли держать связь с руководством ВАР, разведкой республики, лично Армандом и Сардом, ну и с любым полем боя на всех просторах необъятной республики. Коридоры храма, как и во время нашего пути в этот зал, были пусты. Отдав приказ техникам привести зал, который мы использовали, в порядок, я и Шаакти за компанию, хотя вызвали только меня, направились в сторону лифтов, после чего, поднявшись на нужный уровень, вошли в необходимую локацию. Она располагалась в центральном шпиле храма, там же, где и великий архив, стратегическо-тактический зал, штаб. Внутри много разумных не было, всего лишь великий магистр Йода парил на своем ховеркресле над голопроектором. На связи, в виде голограмм, был Джара, Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуэкер. Великий магистр, мастер Тапал, мастер Кеноби, рыцарь Скайуэкер, поздоровался по очереди с каждым кивком головы. «Приятно видеть вас всех, судя по голограмме планеты, речь идет о Кристофсисе, я обратил внимание на голограмму планеты». «Именно так, магистр», кивнул Джара. «Конфедерация независимых систем не оставляет попытку закрепиться в зоне 14-й секторальной, как вы и предсказывали. Видимо, они все еще желают подвергать атаке Ротану и Камина. Очевидно, что первая битва на Камина их ничему не научила», слегка высокомерно произнес Энакин. «Двух одинаковых сражений не бывает», Скайуэкер укорил. «Не имеет значения, пока не закончится война, сколь разгромной была наша победа на Камина. Пока есть ресурсы, можно взять реванш, и они будут его брать. Иначе не могут. Кристофсис может стать прекрасным, промышленно развитым миром для КНС. Там добывают кристаллы для турболазеров. Правление данной планеты когда-то заключило весьма жирный, я бы сказал, не совсем выгодный контракт с Куэтом на поставку кристаллов. За него, по сути, платит республика. Правление Кристофсиса уничтожено было при победе», — ответил Йода. «Сенатор Органа сейчас на планете силами руководит. Ну, как я и предполагал, данный факт инсайт пока что не раскрыт всему миру, потому как акции Кристофсис Кристаллс пока что не рухнули вниз, хотя немного и обвалились из-за вторжения сепаратистов. Биржи ждут момента разрешения ситуации вокруг планеты, и если республика проиграет, по сути компанию можно будет скупить за символическую сумму. Однако, допускать такого нельзя, ибо какой толк говорить мне об активах компании, которые физически мне не принадлежат? Это все равно, что иметь добывающую установку на территории с нефтью, которую захватили террористы. Де юре, владелец ты, а де факто, пошел нахер. Но при этом, стоимость акций упала бы куда больше, если бы инсайт об уничтожении тренчем эвакуационных кораблей прошел сейчас. Канцлер Палпатин настоял на том, чтобы утаить пока что эту информацию, спросил у Йоды. Великий магистр кивнул. Видимо, Сидиус хочет подключить свои ресурсы, использовать информацию для себя. Но фиг тебе, джедаи докладывают в том числе и мне. И пусть он просил утаить информацию, мне даже это и не важно. Я, со стороны Сиаучи, мог скупить контрольные пакеты безо всяких обвалов. Вопрос в цене. И стоит ли мне сейчас заявлять о гибели директората этой фирмы? Но стоп, сейчас акции все еще в обороте. Если все вокруг узнают о гибели данных разумных, биржа приостановит торги акциями. А значит, их следует начинать скупать уже сейчас. И пнуть под жопу Гордуна Джара за его фокусы с контрактом. Опять подпалить пятые точки своим коллегам по совету 10, бесценно. Конечно, они не могли остаться довольными от моих игрищ с милитаристской фракцией. Анара несколько раз кряду призывала одуматься. Теперь же еще один повод. Впрочем, если задуматься, выгода от приобретения этой фирмы так же прямая, как палка. Своя добыча кристаллов, да еще и такая крупная, позволит удешевить производство кораблей. Да, бедолага Гордун немного сгорит от того факта, что теперь ему не будут отстегивать процентик по системе откат распил. Но, буду честен, меня мало волнует то, как у него подпалится что-то пониже спины. «Столь ли это важно?» – спросил Энакин. «Политико-экономический вопрос во время войны имеет не намного меньшее значение, чем сама война, Скайуокер. Что же, мне все понятно. Я выдвигаюсь на Ордпардрон и соберу подкрепление для вас. Джера, я ожидаю, что в ближайшие 14 часов ты также поможешь Скайуокеру и Кеноби. Мы справимся даже раньше, магистр. Помощь нам бы точно не помешала», согласился Кеноби. «Верфи Паммонта взорваны, но Тренч все равно привел на блокаду те корабли, которые, согласно сведениям, строились на верфях. Очевидно, они используют не только верфи Паммонта. Самое главное там было в том, чтобы не дать им строить корабли с ионно-импульсной пушкой», ответил я Кеноби. «Они бы построили еще один, а может два, или три таких линкора. И что нам тогда делать? Их так называемые провидения равны нашим венаторам. Плюс-минус. А вот покорители – это корабли, которые могли бы составить конкуренцию претору. У нас во флоте лишь два претора, напомню вам, и один мандатор. Второй претор предполагается отдать в особую группу флота. Первый состоит на вооружении системной армии, это и является ее флагманом. А мандатор весит, как приклеенный у Мандалора, под командованием адмирала Аралани, защищая объекты Мандал Моторс. В любом случае никогда не полагайте, что будет легкая прогулочка, особенно учитывая то, что с вами столкнется адмирал Тренч. Ну раз вы его когда-то смогли победить, смогу и я, ответил Энакин. Оби-Ван, моя группа выходит из гиперпространства. Сейчас мы накостыляем этому Тренчу, он отключился. Какой-то он слишком бойкий, заметил Джера. Битва у Ринделе, а до этого на Пресилтине, столь вскружила ему голову. Прошу меня простить, сказал Оби-Ван. Скромности я так и не смог ему привить. Прощения просить не следует, Оби-Ван. Проделал ты прекрасную работу, а над тем, как спокойным ученика твоего бывшего сделать, подумаю я. Решение есть уже, да пребудет с вами сила, попрощался Йода с Оби-Ваном и Джера. Оба мастера кивнули и тоже пожелав пребывать с нами силе, прекратили связь. Магистр Шаакти, посмотрел Йода на стоящую чуть в стороне Тагруту. Хотели что-то вы? Я просто сопровождала сюда магистра Лайта, ответила невозмутимо Тагрута. Вызов поступил нам, когда мы пребывали в зале магистров. Магистр Лайт изобрел поистине невероятную технику. Техника лета, что тренировал ты последние годы? Спросил Йода. Так получилось у тебя? Да, кивнул я. Я смог создать ее. Правда, она еще не имеет полной силы и ограничена. В случае любом отнесена она будет к техникам изменения и внесена в ранг запретных к изучению любым разумным, кроме тех, кого посчитаешь ты достойным, важно произнес магистр. Достойно ли магистр Шаакти этой техники? Вполне, кивнул я. Руководство к ней я вышлю отдельно. Также, Шаакти будет связываться со мной, для консультаций. Опасны техники постижения без контроля прямого со стороны наставника. Поглотить техника мощная может разум джедая. Но верить я буду суждению твоему, заметил Йода. Поговорить же мы должны касательно помощи Оби-Вану, Энакину и ученику твоему бывшему, Джаратапалу. Но прежде, идем, пройти в совет назначения должны мы, в нем я бывал редко. Оригинальные советы, вместе с высшим, мало реформировались. Разве что теперь главой совета мог считаться только магистр высшего совета. Глава совета – обязательная должность. Всего, помимо высшего совета, существует три совета. Совет назначения, совет первого знания и совет примирения. Совет назначения возглавляет Ядль. Они курируют назначение джедаев, которые не были избраны падаванами ни одного из рыцарей или мастеров, хотя в последнее время им приписали функции сведения джедая-наставника и юнлинга, то есть, они подыскивают и обычным юнлингам толкового мастера. Ну а если же совсем не судьба, тогда да, корпус обслуживания, который, кстати, в последнее время начал обретать второе дыхание и больше не считается ссылкой. Также совет назначений может отправить работать в палаты исцеления, к джедаям-фермерам. Обычно навыки, требуемые для ботаники, либо исцелений, весьма специфичные рыцари-целители, редки, тем более они редки среди самых обычных джедаев. Но если заметен талант именно в живой силе, в светлой стороне талант в исцелении живого, тогда могут даже не ставить вопроса поиски наставника, а сразу направить в те корпуса. Там несколько специфичная структура. Совет первого знания – это совет мудрецов. Они хранили знания в многочисленных архивах. Они отвечали за образование джедаев, а также работали с тенями по поводу артефактов ситхов. Их возглавлял нет не я. У меня и так дел 5 преторов и 25 венаторов в нагрузку. Совет первого знания изначально возглавлял Джона Лизар. Он же являлся и магистром когда-то. После его кончины следующим лидером стал Иван Пиилл, однако с реформой образования реформировали и руководящую должность. Иван сложил с себя полномочия, перейдя в руководство стражей, отвечающих за внутреннюю безопасность храма, а на место Пиилла пришел Пло Кун. Ну а в Совете примирения, как на Западном фронте, без перемен. Там лидером еще до смерти Ероля Пуфа являлся Каулман Трибор. Еще будучи в ранге мастера джедая, он его возглавлял. Возглавлял и сейчас. Мы же двинулись именно в совет назначений. И там встретились с той персоной, которая и должна была, как раз, появиться во время битвы при Крестовсисе. Встреченная нами девушка была невысокой. Принадлежала к расе Тагрут. Кожа ее была, в отличие от кожи Шаакти, не красной, а оранжевой. Ее мантралы и ликку были окрашены в бело-синие цвета. Девушка была одета в обычные, белые штаны, такие же сапоги и простенький топик. Сейчас Асакитана, а это была именно она, 15 лет. Она подзадержалась в юнлингах, даже с учетом реформ. Помнится, отмечался ее независимый и даже слегка гордый характер с нотками азарства. Впрочем, до гордости и азарства Джара она не дотягивает. Пока не взорвет что-нибудь с помощью гипертоплива, не дотягивает. Великий магистр, девушка, что сидела в одном из коридоров башни Совета Назначений, вместе с готовым ранцем, наверняка с личными вещами внутри, тут же подскочила и поприветствовала Йоду. Магистр Флейнгстар, магистр Шаакти. Шаакти придирчиво окинула взглядом девушку из своего народа, после чего чему-то кивнув, улыбнулась ей. «Это, меня зовут Асакатана», — произнесла Тагрута. «Сегодня меня должны были вызвать на Совет Назначений». Магистр, ее голос был еще почти ребяческим, детским. Однако великий магистр сказал не идти на него, а ждать его здесь. «Вы привели мне моего наставника, великий магистр, это магистр Флейнгстар, или магистр Шаакти, не совсем они, юная Асака», — ответил Йода. «Не совсем они, но магистр Лайт доставит тебя к наставнику твоему. Наставник твой, рыцарь Энакин Скайуокер, назначаю я ему тебя, рыцарь Энакин». Ее голос наполнился любопытством. «Я о нем читала. Его назвали героем Пресилтина и Нариндели. Серьезно, великий магистр?» Я перевел взгляд на Йоду. «Разве не сам рыцарь должен будет найти себе падавана? Эту традицию никто и никак не менял и менять не собирался. Все же, определенная воля силы существует и позволяет отобрать наиболее эффективные пары. Учитель-ученик, решение принято уже, магистр Лайт», — прокряхтел Йода. «Считаю я, что наставником для Асаки юной прекрасным станет рыцарь Энакин. Доставь ее мастеру, на Крестовсис, с собой возьми». «Ну ладно», я посмотрел на девочку. «Место номер 47, в главном ангаре. Жду тебя через полчаса, самое большое». «А хорошо, а магистр, а могу я потренироваться с вами, пока летим, или быть может с вашим дроидом?» «Посмотрим», кратко ответил я. «Великий магистр, магистр Шаакти, я вылетаю немедленно. Нам нужно разобраться с атакой на Крестовсис как можно быстрее. Задерживать не смеем тебя. Да пребудет с тобой сила, да пребудет с вами сила». Кивнув обоим, я устремился прочь, направившись в ангар. Асака не стала отдаляться от меня и засеменила следом. Что же, это по крайней мере будет интересно. Глава 83. Война клонов, 44. Битва за Крестовсис. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Ай, взвизгнула Асакатана, получив жалящим выстрелом от НК. Пусть дроид и не имел сейчас и половины своего функционала в плане воздействия на разумных, он был ограничен в целях тренировки и не слишком большого урона гордости для тренирующейся, но Асакитана и этого хватало, хотя она и превосходит большинство юнлингов, во многом за счет возраста и врожденного таланта. Тагруты вообще прекрасно осваивают фехтование, из-за врожденной гибкости. Иные на планете Шили не выжили бы, Однако, чтобы преодолеть даже ограниченного НК, ей реакции не хватало. С телом все было прекрасно, проблемой была отсутствующая сенсорика. Она больше полагается на свой животный инстинкт, а значит, техникой силы не владеет. Радостно. Кожаный мешок женского пола получил оптимизирующий заряд. Сожаление. Жаль, это был не боевой. Тогда бы получилось оптимизировать этот глупый кожаный мешок с вероятностью в 99,9%. Что сказал? Жестянка переросток. Асака потеряла контроль и получил жалящим прямо в грудь, а после в ноги. Она попыталась совершить пируэт и немного отступить, но получила целую очередь из жалящих зарядов прямо в пятую точку. Предположение. Глупому кожаному мешку с 50% вероятностью нравится получать. Вывод. Врожденный мазохизм. Тагрута, казалось, сейчас побелеет. Мне все понятно, вынес вердикт, дав сигнал НК прекратить издевательство над ребенком. Полная неосвоенность сенсорных техник. Ты полагаешься на врожденную эхолокацию, Тагрут. Это неплохо и ничего запрещенного в этом нет. Но ты даже не пытаешься сочетать ее с техниками-сенсориками, хотя ими владеешь. Я слишком сильно вынуждена сосредотачиваться на техниках сенсорики, призналась она. Да и потом, мне всегда хватало и того, что есть. Чтобы бить одногруппников и соклановцев, согласен. Но на войне тебе придется сражаться с теми, кто не будет остановлен. Дроиды, даже расчлененные, способны вести огонь, пусть и весьма условно. Что уж говорить о темных служителях, наемниках, которые могут встретиться тебе на пути. Никто из них не будет спрашивать, какое место ты занимала на турнире по фехтованию и знаешь ли ты такую вещь, как сенсорика силы. Бой будет скоротечен и, скорее всего, не в твою пользу. Кроме того, обратный хват, перекрутить рукоять в ладони ситуативно, это еще ладно, многие так делают, но ты постоянно используешь его, не переводя меч в прямой. «Просто я хотела изобрести свой стиль», — ответила девушка. «Я слышала, что вы и магистр Винду так смогли сделать». «Глупость», — покачал головой. «Свой стиль получается тогда, когда ты наберешься мудрости, опыта схваток с самыми разными противниками, переживешь не один конфликт в тепличных условиях храма. Да даже тренировки выездного характера не помогут сделать тебе свой стиль. Только падаваны и более высшие по званию джедаи могут рассчитывать на то, что их потуги окупятся. Более того, обратный хват сковывает тебя. Он сокращает длину твоей руки с мечом. Тем не менее, есть у меня вариант, если тебе он так удобен». Как мило она надулась. Видимо, позднее юнлингство и доминация над сверстниками вплело в нее некоторую гордость. «Ты сокращаешь область применения меча. Как итог, в твоей защите образуются дыры. За что ты ей получаешь?» Я притянул два тренировочных меча при помощи силы. Если твои руки так уж привыкли к обратному хвату, тогда почему бы не использовать второй меч, но укороченный, это зовется шата. Поигравшись с настройками тренировочных мечей, я активировал оба клинка. Тот, что был в правой руке, был длиннее своего собрата в левой руке, который я и держал обратным хватом. Прямой хват и обратный. В стычке с другим пользователем светового меча это может стать настоящим сюрпризом. Вдобавок, я при помощи силы воздействовал на переключатель длины меча шата, можно научиться делать такие фокусы. Менять длину клинка прямо в битве, далеко не все способны выстоять против подобного. А дестабилизированный хитростью враг, мертвый враг. Впрочем, для этого тебе надо посвятить время медитациям, так что я не уверен, что ты сможешь использовать подобный фокус прямо завтра. И тебе самой надо бы привыкнуть в таком случае к разным вариациям боя. Это, к слову, и есть что-то, что может стать твоим стилем. Но для этого, юная Асака, тебе надлежит пройти несколько конфликтов. Только в бою ты сможешь понять, как тебе лучше развивать этот стиль. Сейчас же все то, что ты отчаянно пыталась показать последние минут пять, мягко говоря, ужас. То есть вы советуете мне использовать шата, если не хочешь подохнуть от тех же дроидов? Да, не все дроиды обладают аналитической мощью НК-47. Точнее сказать, НК единственный такой. Можно, конечно, припомнить проект НКТ, который начали производить и давать вам в качестве учебного материала. Ты ведь успела с ними потренироваться? Ну немного. Но НК в разы мощнее по всем особенностям. Так что не имеет значения, сколько ты тренировалась с дроидами. Тем более стоит учесть, что все они скопированы с НК, но полностью НК не копировали, посчитав его уровень излишним. Излишним, работая на полную мощь, НК способен заставить уйти в глухую оборону рыцаря боевой направленности, ну или мастера. да и некоторые магистры способны испытать с ним определенные трудности», — пояснил девушке. «Так что не называй его тупой жестянкой, желательно больше никогда. Глупо так относиться не к Вадин, которых ты можешь на запчасти отправлять толпами, а к тому, кто способен тебя убить, при этом еще и прокомментировать, насколько ты глупая. Сольешься с силой, и будешь вечно слышать его едкие комментарии. Как тебе такой вариант, простите», — обратилась она к дроиду. Снисхождением, тупой кожаный мешок осознал разницу. «Согласие, извинения приняты, теперь ты просто кожаный мешок. Спокойствие, я смог уловить гнев Асаки по отношению к НК. Он всех бесит, особенно бесит падаванов, которые становятся с ним на тренировку. Ну а теперь, раз уж я взялся, а до Ортпардрана лететь пару дней, я поучу тебя немного тактики Джаркай с укороченным мечом. Бери тренировочные, для боевых со мной ты еще не доросла». «Да», — Асака встрепенулась, а после подбежала к стойке с тренировочными мечами и выбрала себе два клинка. Подойдя к Тагруте, я активировал клинок, взяв его из ее левой руки. Приложив клинок к ее руке, выпрямленной, я подсчитал примерное расстояние и длину шата для ее текущей комплекции. Значения были тут же выставлены. А мой комментарий насчет боевых мечей она, казалось, не услышала. «Послушай меня внимательно, Асакатана», — та, покрутив оба клинка в своих руках, встала, чуть ли не по стойке смирно. «Джаркай — это не отдельный стиль, а именно тактика. Тактика применения сразу двух световых мечей, и по сути в нем есть лишь два особых приема. Восходящий вихрь, который представляет из себя вот примерно это, я решил проиллюстрировать. Суть этого вихря был в быстрых атаках, впрочем, его использовать можно было и для защиты. И двойной удар, он наносится обычно по дуге, то есть рубящим ударом. Впрочем, никто не запрещает использовать колющую атаку, хотя я лично рекомендую атаковать рубящим ударом. Один удар в ноги, второй в голову или грудь. Если до этого, применив финт, ты сможешь как-то дестабилизировать врага, то это фатальный удар. Ну а теперь касательно твоего хвата. В борьбе с противником, что использует классику, то есть один световой меч, ты сможешь уводить меч примерно так. «Атакуй меня», — Асака кивнула и тут же нанесла рубящий удар с правой, для себя, стороны. Я поставил под удар перехваченный обратным хватом клинок и легонько потянул на себя. Девушка инерции не поддалась, однако, если бы у нее не было второго меча для блока, я обозначил удар. Однако стоит помнить также о техниках силы. Опытный фехтовальщик может не купиться на подобное отражение атаки и отшвырнет тебя, допустим, телекинезом. Это если у него выйдет. В бою не стоит никогда думать, что у противника что-то не выйдет, юная Асака. Возможно, доминирование в своем клане и сделало тебя гордой, и это может помочь в применении дун-моч. Ведь унижая и издеваясь над врагом, ты провоцируешь его, дестабилизируешь. Однако как бы ты ни издевалась, всегда помни, что ожидать от врага нужно что угодно. Сражаешься с темным служителем, не думай, кем он был до того, как стать темным служителем, падаваном, юнлингом, да хоть жирной бантой статуина. Сражайся с темным служителем, как с владыкой ситхом, то есть выкладывайся на полную. Это самый главный мой тебе урок. Поверь мне, недооценка соперника или слишком большое увлечение дун-моч никогда и никого ни к чему хорошему не приводило. Вот станешь магистром, можешь попробовать ранжировать силу в поединке. И то не рекомендую. Попадешь в просак, стыдобище-то какая. Теперь же я покажу тебе парочку ката с применением приемов. Ну а в конце, спарринг. Посмотрим, как ты освоилась, ведь нет ничего лучше практики. Девушка действительно имеет талант в фехтовании. Однако в первом же спарринге, учитывая то, что я намеренно снизил свои способности до ее уровня, она от меня закономерно отлетела. Формально потому, что я снизил лишь свои физические способности и коэффициент усиления при помощи силы, дабы ей не навредить, но вот опыт фехтовальщика никуда не делся. Поэтому спустя уже 10 секунд Асака получила условный, летальный выпад точно в горло и отпрыгнула, тяжело дыша. А ведь мы оба использовали одну и ту же схему с шата, когда она начала его применять, ближе к середине войны. По мне, так лучше раньше, быстрее расцветет, так сказать, как воин. Джедаям нужны будут воины, а она имеет все предпосылки таковым стать. Не надо на меня смотреть таким обвинительным взглядом, спокойно выдержал упрекающий взгляд Тагрутки. Я слишком силен для тебя и поэтому специально ограничиваю свои способности, чтобы сражаться с тобой на равных и показать тебе твои ошибки. Вот именно. произнесла Асака. «Вы сражаетесь со мной на равных, а я хочу увидеть, к чему мне надлежит стремиться». «Глупая, маленькая девочка», — сурово припечатал. «Если я буду показывать тебе, к чему тебе надлежит стремиться, на практике, ты ничего не увидишь и ничего не усвоишь». «А вам что так трудно?» — спросила она. «Или вы чего-то боитесь? Пытаешься меня на слабо взять? Хорошо, будь по-твоему». Мое тело напиталось силой. Энергия, будто освежающий коктейль, разлилась по каждой клеточке моего тела. «Только потом не жалуйся». В следующую секунду я для Асаки буквально исчез. Я не применял телепортацию, просто двигался настолько быстро, что ее хиленькое освоение сенсорики не справлялось. Лишь эхолокация Тагрут ей подсказала блокировать слева, где я и показался, нанеся рубящий удар из пируэта. Она приняла атаку на скрещенные клинки, в то время, как что-то кольнуло ее в колено. Среагировать она не успевала, потому как заметила лишь мое приближение в последний миг, да и лишь атаку сверху. Так что ни отдернуть ногу, ни тем более отшвырнуть телекинезом, не успевала, да и не смогла бы, чего греха таить. Асака, ойкнув, отступила и тут же получила мечом по горлу, чем я обозначил летальный, обезглавливающий удар. 2 секунды. «Ну, ты успела что-то понять?» — спросил я у девушки, что трогала сейчас свою шею, которой коснулся льдисто-белый клинок и слегка ужалил ее. «Нет», — она покачала головой. «Я едва смогла понять, откуда вы атакуете. Поэтому возвращаемся к обычной тренировке. Признаешь, что до сражения со мной на полную силу ты пока что не доросла, но не вы ли говорили, что атаковать надо всегда в полную силу, магистр? А еще я говорил, что став магистром, сможешь ранжировать силу, вдобавок, девочка. Моя цель тебя обучить, а не убить, понимаешь? Посему я должен специально использовать силу, на которую ты способна реагировать. Поверь мне, в принципе тебя даже просить верить не надо, если бы я хотел тебя убить, я мог бы это сделать даже без мечей. Так что давай ты не будешь надувать свои щечки, все равно на мне это не подействует, на Инокине тоже, и не будешь спорить с тем, кто старше тебя в несколько раз. Хорошо, повинилась Асака, чуть склонив голову. Раз вы так считаете, лучше бы тебе научиться слушаться старших сейчас, а не на войне. Сейчас я могу максимум тебя отчитать, а на войне непослушание может окончиться гибелью твоих товарищей. Мало того, что ты, как одаренная, ощутишь все, так еще они будут являться тебе во снах и смотреть с осуждением. Ты ведь еще маленькая девочка, до чего дойдет твоя психика там, одной силе известно. Так что, побольше сосредоточенности и осмысленности. Не отвлекайся, не удивляйся, отточи свои чувства и вкушай науку, покуда дается тебе такая возможность. Крестовсис. На фоне разгромных побед над сепаратистами системной армии это... Битва за Крестовсис была неожиданным решением командования КНС. Оби-Ван прекрасно понимал, что тут скорее всего присутствует логика не сепаратистов, то есть, кто заинтересован в военной победе, а ситхов. С экономической точки зрения, вроде бы тоже все было логично. Крестовсис поставлял кристаллы для турболазеров, и хотелось бы, чтобы они делали это дешевле. Все хотели бы, но вот с военной точки зрения... Нападать на опытную и очень зубастую системную армию, а учитывая стратегическое значение планеты, участвовать будет сам магистр Lightflying Star, который уже не раз и не два бил сепаратистов. На взгляд Кеноби логичнее было бы истощить армию, что 13-ю, что 14-ю, растащить их силы по зоне ответственности, а затем нанести один мощный удар. Благо, что сами приказы предписывали командирам системной армии делиться на эскадры. Это позволило получить оперативную свободу командирам системной армии. Они атаковали аванпосты, силы сепаратистов, иногда даже гоняли пиратов. Однако атаки на Крестовсис для разгрома сил республики должно было предшествовать событие, в котором на каждую эскадру, или хотя бы на абсолютное большинство эскадр, выкатываются сепаратистские силы. То есть связывают их боем и не дают собраться с силами. Каким бы ни был гениальным тактиком и стратегом Тренч, против всех сил 14-й секторальной, под личным командованием мастера Джара Тапала, он бы не выстоял. А если уж прилетит сюда магистр, да на своем флагмане, сепаратистам, очевидно, мало не покажется. А если те сбегут, Оби-Ван был уверен, что Вар их догонит и допинает. Впрочем, пока что сил собрать им не удалось, более того, Тренч уверенно теснил их с Энакином группу. Вылетевший Энакин с 3 венаторами и сам Оби-Ван, попытались прорвать блокаду. Каждый из них командовал по флотилии. Во главе флотилии Абивана из трех венаторов стоял его флагман-переговорщик, а во главе флотилии Энакина – венатор решительный. Однако даже их совместная атака не дала результатов, так что им пришлось отвести корабли назад, за луну Кристофсиса, то есть вывести их из-под удара. «Когда там уже должны прибыть силы мастера Джера?» – спросил Скайуэкер по голосвязи у Абивана. Все же он обещал подкрепление. «Терпение, Энакин», – ответил ему Кеноби. «Кроме того, почему бы тебе не посетить мой корабль? У меня есть кое-что, что поможет нам». Общались они по закрытому каналу, так что Тренч на своем новехоньком проведении, носящий гордое название «Непобедимый», не смог бы перехватить их общение и начать готовиться. Что же хотел сделать Оби-Ван? Перед отлетом он получил новый корабль, который был сделан по заказу храма на независимых верфях. Корабль был очень дорогим, так как обладал режимом невидимости, то есть был снабжен специальным маскирующим устройством. В Ордене предполагается использовать его диверсионных задач. На схожем, только куда более мелком, летает магистр Light Flying Star. Говорят, он обрел его еще будучи ребенком и много раз использовал его на своих миссиях. Отличием меж этих кораблей служили размеры и сам принцип невидимости. Обшитый стигиумом звездный путь был почти слепым во время применения режима невидимости. Данный же корабль мог использовать радар и активировать системы вооружения, а также использовать связь. Иными словами, данный проект был куда более перспективным и в то же время невероятно затратным посредством. Из-за дороговизны и громоздкости устройства маскировки, его смогли включить лишь в корабль таких размеров, а длинный стреловидный корабль был в сотню метров. Нашей задачей является, Энакин, не только прорыв блокады. На данный момент сенатор органа, отвечающий за оборону Кристофсиса и подчиненные ему силы испытывают дефицит припасов, как оружия, так и провианта. Генерал Уормлатсом сейчас давит на их силы, и Энакин по его просьбе перелетел на его флагман. Сам перелет занял минут 10. «И ты имеешь способ прорваться на планету?» – спросил Энакин. «Посмотри, все наши фрегаты, что пытались прорваться на планету, были уничтожены. Они находились в работающем ангаре, и посреди пустого пространства, где мог поместиться целый ЦР-70, будто бы ничего и не было». С Энакином, на переговорщик Абивана прибыл Вулф Юларин, носящий звание адмирала. Мужчина был невысок, с правильными, вытянутыми чертами лица. Голубые глаза адмирала удивленно смотрели на Абивана. Над губами у него располагались темные усы. «Адмирал Вулф Юларин, так что за новинка, о которой ты говорил? Особая новинка, я бы сказал, уникальная. Если сделаешь еще шага два, ты с ним поцелуешься. Корабль-невидимка». Энакин странно отпрянул и потянулся правой рукой перед собой, и действительно нащупал корпус корабля. Через секунду перед ним появился, прямо над головой Абивана, целый корабль. Он был стреловидной формы, примерно в 100 метров размером. «Хах, вот это фокус», — оценил Энакин. Абиван развернулся и пошел, обходя корпус корабля. Энакин пошел следом. «И сканеры его не определяют?» Орден смог раздобыть сканеры всех возможных кораблей сепаратистов. Он, Оби-Ван, постучал по корпусу корабля, справился. Однако следует помнить, что это его первое испытание на поле боя. Это бодрит. «Такс, допустим, я смогу пройти незамеченным и зайти с тыла. Мелковато для целого флота». «Никакой атаки», — возразил Оби-Ван, обернувшись и посмотрев в глаза Скайуэкеру. «Это не боевая вылазка, а гуманитарная. Тебе надлежит пройти через блокаду незамеченным и доставить припасы подразделениям сенатора на планете. Этот режим невидимости может в этом помочь». «А, вот оно что, я по-прежнему на подхвате. Нам не нужен весь флот, я справлюсь и один». Энакин, Оби-Ван облокотился на один из ящиков. «Угомонись и делай то, что я говорю. Сейчас спасти людей важнее, чем уничтожить флот врага». Вдобавок, этот приказ был согласован мастером Тапалом, командующим 14-й армией, которой мы подчиняемся. «А да, конечно», — саркастично заметил Энакин. «Мастер Тапал, даже не здесь, но дело говорит. Твоя задача – мирная, гуманитарная операция, Энакин, а не попытка атаковать их флот. Разговор на этом окончен, надеюсь, ты примешь во внимание приказ. Или ты считаешь, что твое воззрение может быть лучше, чем воззрение того, кто нам этот корабль предоставил?» Испытания проводились в туманности Коба, ТТХ корабля не располагают к бою, скорее для самозащиты. Мастер Джера выразился ясно насчет поручений. «Тебе понятно?» «Хорошо», — Энакин скрестил руки на груди. Оби-Ван же отвел взгляд. Он был уверен в том, что Энакин сделает, опять все по-своему. Хотя в разуме теплилась надежда на то, что став рыцарем, Энакин все же научится субординации и поймет, что сила и талант еще не все. Но надежда надеждой, а то, что его ученик проявит себя, Оби-Ван не сомневался ни на йоту, и поскорее бы пришли подкрепления. Глава 84. Война клонов, 45. Битва за Кристофсис, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Блокада Кристофсиса происходила согласно плану. Заняв позиции, флот адмирала Тринча пресек любые поползновения в адрес этой планеты. Таким образом, Уормлэдсом, его коллега на планете, мог бы спокойно выдавить войска, командование которыми сейчас вел Бейл Органа. Поначалу их флот попытался атаковать флот под командованием юного джедая Энакина Скайуокера. Чуть позже присоединилась тройка венаторов под руководством Кеноби. Однако они не смогли пройти 20 щедростей, 10 бунтарей, одно проведение и 10 барышников. Внушительный флот, который заблокировал Кристофсис, уже успел тяжело повредить один из венаторов 14-й секторальной. Пусть бунтари и щедрости рядом не стоят с венаторами, но их больше, их позиция лучше. Поэтому Скайуокер и Кеноби могут даже не рассчитывать на то, что смогут пробить их строй, который он создал специально, чтобы выделять по одному-двум вымпелу и разбираться исключительно с ними, таким образом разбирая вражеские флотилии. Лишь единожды республиканцы смогли сопротивляться этой тактике, когда против него выступил Light Flying Star. Однако теперь его здесь нет. Да и хотел, очень уж желал, Тренч испытать на нем некоторые изменения, которые он внес в эту тактику. Чтобы Flying Star прочувствовал всю ту горечь, что Тренч испытал во время своего поражения при проливах Маластера. В андоранских войнах джедаи почти не участвовали, и Тренч, справедливо, считал себя гениальным тактиком, да и имел такую репутацию. Но после того сражения он задумался о том, что и среди джедаев, обычных джедаев, найтись может тот, кто способен его одолеть. «Я не могу просчитать причину, почему республиканский флот не начинает атаку», — произнес дроид-тактик. «ТЦ. Какова ситуация со штурмом на Кристофсисе?» «Сопротивление рассыпалось, сэр. Они продержатся не более полувитка». «ТЦ», задумался Тренч. «А что если выкурить этих республиканских трусов, пока сюда явится Тапл, а может и Флейнг Стар? Могут быть проблемы, если сюда приведут внушительные силы в качестве подкреплений. Надо поднажать. Активируй бомбардировщики, Гиена. Простимулируем наших врагов. Отправьте бомбардировщики на рубежи сенатора Органа». «Ха-ха-ха-ха», слегка рассмеялся Тренч. «Теперь ход за тобой, Кеноби». Однако флот из 6 венаторов и несколько транспортных судов не реагировали, пребывая рядом с луной Кристофсиса. Странно, что-то необычное, он почесал мандибулы. «ТЦ». «Странно». Взгляд андоранца был сосредоточен на сканере. «Быть может, нам следует увеличить напор?» — задался вопросом адмирал. «Мы перехватили передачу с планеты», — произнес дроид-тактик. «Вывести?» Тренч кивнул, и перед его взором предстал Бейл Органа. «Мы долго не продержимся. Судя по всему, последняя бомбардировка неплохо повредила войскам республики. Шанс выжить мал. Помогите нам, генерал Кеноби. На вас вся надежда». Они смогли перехватить сигнал с планеты, потому что он фактически проходил через их эскадру, но адмирал, флагман генерала Кеноби, еще испускает данные, однако кому они предназначаются, мы сказать не можем. Сигнал неперехватываемый. Постановки помех, прибывает новый флот, где не зря едят свои пайки офицеры РЭП. Задался вопросом Тренч. ТЦ. Из гиперпространства, согласно нашим данным, действительно выходят корабли. Тут произошло сразу две вещи. Во-первых, рядом с флотом республики показалось сразу 10 венаторов, по сигнатурам, принадлежащим к 14-й секторальной армии. А во-вторых, по левому борту обнаружился корабль-невидимка. Согласно данным сканера, слева от его корабля обнаружился корабль, ранее незамеченный его флотом. А значит, они использовали технологии невидимости. Плащи-невидимки уже встречались ему во время андоранских войн. Его враги тогда, не будучи способны победить его в открытую, опускали до таких фокусов. Корабль-невидимка открыл огонь, запустив 4 торпеды. Активировать щиты. Торпеды не успели долететь к флагману, разбившись об их щиты. Убрать щиты. Ответный огонь, приказал Тренч. Щиты, что они активировали, не были способны пропустить физические объекты, как внутрь, так и наружу. В результате, ему пришлось убрать щиты, чтобы запустить свои торпеды. Пилот за штурвалом корабля-невидимки все рассчитал правильно и вывел корабль из-под удара в самый последний момент. Огонь из турболазеров по тому сектору. Настала пора уничтожить врага. Однако результата это не принесло. Они просеяли целый огневой сектор при помощи турболазеров, но корабль так и не был задет. «Адмирал, вражеские корабли взяли прямой курс прямо на нас. Они начинают сеанс связи». Джаред Аппл узнал Тренч старшего генерала джедая. «Прибыли на свое поражение. Ваша затея провалилась. Мне известно про корабль-невидимку и то, что им управляет джедай». Лассет поморщился. «Вы не спешите открывать огонь из турболазеров. Видимо, боитесь задеть свою игрушку. Ты действительно считаешь, что даже зная это, ты сможешь выбраться живым, Тренч? Вскоре сюда явится и справедливое воздаяние. А значит, ты будешь приперт к стене и не сможешь победить. В таком случае, Таппл, моя задача становится предельно ясной. Все корабли, действуем согласно первому распорядку. Я сейчас разберусь с тобой и твоим соединением, а после, мы атакуем и справедливое воздаяние. Я ни мера и не буду упускать возможность уничтожить этот корабль, отключить связь». Увернувшись от выстрелов, Энакин вывел корабль из зоны обстрела. «Генерал, открытый канал связи». Судя по всему, их командующий вызвал генерала Таппла, доложил один из клонов. Они смогли пронаблюдать всю беседу между Джаред Аппалом и Тренчем. Тренч оказался типичным представителем расы Харчи и выглядел малопривлекательным разумным. «Так он хочет уничтожить эскадру мастера Таппла?» – задал вопрос Энакин. «Адмирал, как считаете, он сможет это сделать? Сила сейчас на нашей стороне», – ответил Вулф Юларин. «Однако стоит учесть, что Тренч все еще опасный командир, и он сражался теми, кто превосходил его по собранной силе и побеждал. Так что я не берусь судить. Вдобавок, это вы работали с генералом Таппалом в битве при Задже, так что может вам проще будет судить о его способностях. Генерал, я могу сказать о его способностях лишь то, что, как генерал он неплох», — ответил Энакин. «По крайней мере наземный бой распланировать в состоянии. Но вот что касается битвы в космосе, лучше мы справимся сами. Мне кажется, что это плохая идея». «Да бросьте, адмирал», — весело произнес Энакин. «Уверен, мы еще покажем им, генерал». «Связь с корабля отважный», — сообщил один из клонов. «Это генерал Таппл. Выведи», — потребовал Энакин. «Скайуэкер», — стоило лицу Лассета появиться, как Энакин понял, что вызвал неудовольствие со стороны мастера. «Ты что творишь? Пока твой корабль находится среди флота сепаратистов, мы не можем открыть огонь, а они, тем временем, сейчас нас атакуют. Немедленно вернись к поставленной задаче». «Никак нет, мастер», — Энакин покачал головой. «У меня есть идея, как выбить Тренча. Уничтожение Тренча не изменит сути. Эскадра сепаратистов так или иначе останется на месте. А ты, во время этого предприятия можешь дать себя обнаружить и не довести припасы органи на планете. Ты, чтоб тебя, в армии, Скайуэкера и являешься генералом. Исполняй приказ, что поставило тебе командование». Энакин сжал кулаки. Этот Лассет ему не понравился с самого начала. Еще будучи падаваном, он слышал от своего бывшего наставника, Оби-Вана Кеноби, многое про Джаред Аппла. Он прославился, как борец с пиратами и контрабандистами. И вроде бы Энакин даже восхищался им. Однако Джара, при личной встрече, начал ему больше не нравиться. Строгий, он указывал Энакину на его якобы несостоятельность в военном деле. Пусть это и было довольно мягким указыванием, но все это подкреплялось нотациями Оби-Вана. Хотелось утереть нос самоуверенному мастеру. И Тренч, он сражался ранее с кораблями-невидимками, наверняка во время андоранских войн были случаи, когда ему встречались такие корабли, догадался Энакин, или когда он служил в корпоративном альянсе. Но Тренч все еще жив, что показывает, что даже столкновение с такими кораблями не победило его. В проливах Маластера такие корабли не использовались. Так как же он их побеждал? «Генерал, я считаю, что нам надлежит вернуться к нашей миссии», — подал голос Юларин. «Если сюда явится воздаяние, уверен, никакой Тренч не выстоит». «Не если, а когда, адмирал», — не согласился Энакин. «А что до той поры? Наши корабли будут висеть на орбите Луны, а мастер Таппл, сколько он венаторов потеряет, прежде чем хоть что-то сделает Тренчу? Мы же сражались с ним и в итоге ни одной щедрости не уничтожили, а один из наших венаторов тяжело повредили. Тем не менее, у каждого своя задача», — не сдавался адмирал. «Уверен, генерал Таппл, учитывая то, у кого он учился, сможет уничтожить Тринча. Магистр Флейнгстар, это хорошо, но мастер Тапал и близко не он, возразил рыцарь. Хэммм, если их сканеры не смогли засечь цель, тогда вполне вероятно, турболазеры. Нет, в нашем случае высок шанс уклониться, как и у любого корабля-невидимки. Он мог отдать приказ открыть огонь по нам из турболазеров, но вместо этого запустил самонаводящиеся торпеды, и он уже сталкивался с невидимками. Торпеды-невидимки, Энакин приложил руку к подбородку. Точно, если они не могут зафиксировать корабль, то они могут зафиксировать другой параметр, относящийся к кораблю, такой, как магнитная сигнатура. Всем боевым постам, приготовиться. Торпедное отделение, загрузить боеприпасы. Мы идем в атаку. Генерал, один последний шанс, адмирал, один последний шанс, пробормотал Энакин, сосредоточившись на управлении. Их корабли собираются атаковать строй Тапала, произнес Юларин. Корабли республики построились в ровную линию. Очевидно, что Джара Тапал изучил тактику Тринча по вычленению определенного корабля и фокусировке на нем. По крайней мере, именно такую тактику он использовал в бою против них самих. Однако Тапал выдвигал корабли единым фронтом, чтобы избежать фокусированного урона на одном конкретно корабле. Вскоре они окажутся в зоне действия орудий. «Времени нет», — ответил Энакин. «Сбрасывай невидимость. Торпедные аппараты по моему сигналу. Огонь». Они вновь пустили торпеды в сторону вражеского флагмана. Тринч среагировал незамедлительно, сделав так, как и предсказывал Энакин. Он зафиксировал наведение торпед на магнитной сигнатуре их корабля и открыл огонь. «Попался», — восторжествовал Энакин, заложив вираж. «Снять плащ невидимости. Всю энергию на двигатели. Полный ход. Держитесь». Энакин повел корабль в сторону флагмана Тринча. Торпеды сепаратистов шли точно за ними и, сблизившись с капитанским мостиком, который якобы собирался таранить, Энакин резко потянул на себя штурвал корабля, выводя его в верхнюю полусферу. Торпеды же угодили точно в капитанскую надстройку проведения. Тринч для выстрела торпедами опустил щиты и не успел их вовремя поднять. На этом Энакин его и подловил. «Ура! Да!» — раздались радостные возгласы. «Генерал, на резервном мостике непобедимого перехватили управление. Фиксирую активацию их орудийных комплексов. Запустить плащ невидимости», — приказал Энакин. «Перехватили дроиды, они не смогут открыть огонь по нам, не видя нас». Корабль вновь вернулся в состояние невидимости. И правда, лишь пара залпов из турболазеров сбила им щит в нижней полусфере, но никаких серьезных повреждений. «Мастер Тапал», — обратился он к вновь связавшемуся с ним джедаю. «Полагаю, я заслуживаю благодарности за великолепно выполненную работу». «Заслуживаешь, однако после ты заслуживаешь выволочки, Скайуэкер», — ответил ему Ласат. «Ты поставил под угрозу важнейшую миссию и жизни разумных на планете. Тебе настолько важно показать то, насколько ты круче остальных. Не ожидай, что я тебя похвалю, или что тебя похвалит магистр Флейнгстар. Он тоже вскоре будет здесь. Победителей не судит», — улыбнулся Энакин. «Кроме того, сам же магистр не без грешка, так, тебе до него далеко», — процедил Джара. «Да ладно вам, улыбнитесь и оторвитесь. Я оставил вам самое интересное». «Генерал», — обратился к нему клон, — «фиксирую выход громадного объекта из гиперпространства». Энакин глянул в иллюминатор. Прямо за эскадрой Джара Тапала выплыл огромный корабль. «Ну вот, они оторваться не успеют. Так это и есть справедливое воздаяние?» — удивленно спросил Юларин. «Впервые его видите?» «Да, это оно. Судя по всему, мастер Тапал желает дать своему наставнику очередной раз нагнать ужас на КНС», — вздохнул Энакин. «Когда-нибудь и я буду командовать похожим. Интересно, как долго?» — задался вопросом Вулф. Энакин Скайуэкер был главой флотилии, в котором его сделали адмиралом. В высшем командовании ВАР шел разговор о том, чтобы сделать на базе флотилии Энакина Скайуэкера, как наиболее прославленного из джедаев, оперативно-тактическую группу, на вроде той, которой командует его коллега Адартилан. К слову, против такого решения выступает, как раз таки, Light Flying Star. Вулф общался с некоторыми видными офицерами главного штаба ВАР. Магистр Ордена считает, что без строгой зональности и иерархии, возможно кратное увеличение потерь, потому как войска на новом театре боевых действий могут теряться. Хотя и самого Флейнгстара двигали, как кому было удобно. Та же джебеймская чистка, в которой он принял прямое участие. А его корабль атаковал Металлорн и тоже Джабим, которые находились вне зоны его юрисдикции, даже как высшего генерала джедая. Некоторые офицеры, к слову, связанные с Августом Грантом, его давним другом, предлагают сделать главнокомандующим Флейнгстера, который показал наивысшие результаты с начала войны. И пусть в СМИ, в последнее время, его начали позиционировать, как жесткого и принимающего спорные решения командира, среди военных этот джедай всегда пользовался огромной поддержкой. Во многом потому, что никогда не стеснялся действовать, как того требовала ситуация. Наверное, Скайуокер пытается его в этом скопировать, но когда Флейнгстар всегда находил баланс между условной законностью и импровизацией, то вот у юного Скайуокера не очень получалось этот баланс отыскать. Хотя Вулф вряд ли будет спорить с тем, что они только что совершили крайне важный маневр. «Снижаемся», — предупредил Энакин. Тем временем, громадный корабль открыл огонь из всех орудий, продвигаясь вперед. «А где магистр Флейнгстар?» — спросил Джер у адмирала Джерджерода, который руководил флагманом 13-й секторальной. «Насколько мне известно, он вскоре выйдет из гиперпространства в этой системе», спокойно ответил адмирал голограмме старшего генерала джедая и командующего 14-й секторальной. Джаред Аппл, согласно имеющимся сведениям, некогда был учеником, падаваном Лайта Флейнгстера, высшего генерала джедая и командующего системной армией ЭТА. Так что Дайну был интересен этот разумный, и сам по себе Джара со стороны окружающих его офицеров, на редкость, характеризовался положительно. Он не рвался, как и все прочие джедаи на передовую, вводя в ступор клонов и офицеров. Ведь генералы, коими являются джедаи, должны в первую очередь командовать вверенными им подразделениями. Тут Дайну очень повезло, потому как джедай, к которому его приписали, львиную долю своего времени тратил именно на командование, руководство. Хотя сам магистр и сказал ему, как-то, что старший капитан Траун, их новый офицер тактическо-стратегического взаимодействия, по уровню управления битвами получше самого Флейнгстера будет. Но, в принципе, не сказать, чтобы в этой войне это было заметно. Уровня магистра хватало с лихвой, чтобы накидать всем и даже тем, кто попросит добавки. В Галаните, к слову, он видел пару постов в социальных сетях о том, что Лайт побеждает лишь потому, что у него есть такой могущественный корабль, что, естественно, бред. И оружие, способное уничтожать планеты, в руках идиота ничто. Такая же логика и тут, будь Флейнгстар идиотом, но нет, он не идиот, к сожалению для его старого друга, Уилхаффа Таркина. Именно Таркин намекнул Дайну о том, что хорошо бы присмотреться к джедаю, к которому его приписали. Лайт был со странностями. К примеру, магистр, казалось, вообще не спал. Правду сказать, спал, но не более 5-6 часов в сутки. Все остальное время он именно руководил. Принимал доклады патрулирующих его сектор флотилий, участвовал в собраниях их высшего совета, планировал стратегические, наступательные операции. К примеру, на их территории, в зоне их ответственности, сепаратисты заняли Карелианский путь, один из 5 важнейших торговых маршрутов галактики. И Дайн был готов поручиться, что скоро он, Траун и некоторые другие офицеры начнут обсуждение с генералом о том, как бы это пространство срезать. Однако он сообщил, чтобы мы начинали без него, делегировав вам командующие полномочия, генерал Таппл, продолжил Дайн. Так что, приказывайте. ХМПФ, вы уже начали, отчасти и без меня, ответил ему Таппл. Он скрестил могучие руки на груди. Впрочем, оно и к лучшему. Не дадим им прочухаться после устранения Тренча. Огонь из всех орудий. Наступаем клином. Так как Тренч погиб, вы не опасаетесь той тактики фокусировки, которой он знаменит, верно? Кивнул Джара. Перед ним возникли голограммы всех присутствующих капитанов и командиров кораблей. Тем не менее, погиб он или нет, неважно. Ваш корабль будет в острие атаки, адмирал. Атакуем по центру, рассекаем строй. Сзади идущие акклиматоры и корабли с гуманитарной помощью отправляются к сенатору органа во время рассечения строя в образовавшийся коридор. Каждая из частей клина после поворачивает направо и налево, соответственно, продолжая добивать сепаратистов. Также не забудьте про МЛА. Я рассчитываю на полный запуск со всех кораблей. Нападаем, как построимся. Все поняли? В таком случае в атаку. Бой начался с новой силой. Первым кораблем, который смогли уничтожить, был непобедимый, бывший флагман Тренча. Поврежденный Скайуокером, корабль типа «Провидение», он тем не менее оставался в строю. Эскадра под командованием дроидов тупо реализовала самую глупую тактику. Просто в том строю, в котором она находилась, они атаковали республиканцев, сближаясь с республиканскими кораблями. Находящийся во главе строя суперлинкор буквально залил турболазерным огнем бывший флагман, окончательно предрешив его нелегкую судьбу. Спустя стандартных 5 минут корабль лишился всех щитов и начал получать по обшивке. Наконец раздался взрыв, и непобедимый был побежден, встретившись с куда более могущественным врагом. Однако уничтожение эскадры сепаратистов на этом не окончилось. Чуть выше основного сражения между большими кораблями разразилось сражение МЛА. Арс-170 столкнулись с стервятниками, в то время как Y-винги атаковали фланговое охранение сепаратистов. Зашедшие по дугам, с предложения Трауна, бомбардировщики разгрузили весь возможный боекомплект. Барышники, которые до этого выпустили все МЛА прикрытия для атаки истребителей республики, сами остались без прикрытия, и все, что им оставалось, принять урон. После гибели непобедимого, Джара отдал приказ сосредоточиться на бунтарях, а после на щедростях. «Распределить цели», — произнес Тапл. «Мы почти рассекли их строй. Как только рассечение будет достигнуто, корабли с гуманитарной помощью отправляются к штабу органы. Акклиматоры должны будут также войти в атмосферу и начать высадку основных сил». «Тактика генерала Тапала вполне себе хороша», — дал оценку Траун, сказав это Джерджероду. Он явно изучал матрицы искусственного интеллекта в один, которые остались руководить оставшейся эскадрой сепаратистов. «Как я вам уже говорил, адмирал, чтобы победить противника, следует дать оценку его происхождению. В деле живых разумных, это культурные особенности их расы. К примеру, адмирал Тренч, Харч, жестокость и индивидуализм, присущие их расе, прослеживается в произведениях культуры их расы. Жаль, мне не удались лично столкнуться с адмиралом Тренчем. Однако, исходя из его описаний, могу сказать следующее. Его излюбленная тактика – отсечение малых групп кораблей или отдельных вымпелов от вражеских эскадр с последующим уничтожением является прямым следствием их индивидуализма и жесткости. «Все это довольно познавательно, старший капитан», – произнес адмирал. «Внимание! Переходим на правый фланг. Оставшийся бунтарь, что стоял на их пути к планете, только что был уничтожен огнем их батареи согласно плану Джара Тапала. Сейчас справедливое воздаяние, и порядка 10 венаторов должны развернуться на правый фланг, уничтожая все корабли сепаратистов, что были на этом фланге. Остальные же, 15 венаторов, отправлялись в зеркальный маневр на левый фланг, а идущие за ними акклиматоры и арквитинцы направлялись в сторону планеты для входа в атмосферу и доставки гуманитарного груза, а также высадки войск. Но правду сказать, я пытался применять ваш метод культурного анализа врагов, но у меня ничего не вышло, даже несмотря на наши беседы. Очевидно, что для такого анализа нужен особый склад ума, которым я, увы, не обладаю. Впрочем, не все же идеально». «Верно», — согласился Траун. «Если бы все было вокруг идеальным, мне было бы скучно. Ведь идеал — это отсутствие вызовов, а без вызовов разум слабеет. Посему я искренне рад, адмирал, что наша галактика не идеальна по своей природе. Ведь привносить идеал — это прерогатива исключительно разумной жизни. Точнее сказать, лишь прерогатива разумной жизни бесконечно стремиться к недостижимому идеалу. В этом есть смысл и наша великая миссия». Глава 85. Война клонов. 46. Битва за Кристофсис. 3. Всем привет, граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. «Мастер Кеноби», — обратился Джара к Оби-Вану. «Я поручаю вам наземные операции на Кристофсисе. Я же тем временем возглавлю эскадру в космосе. Объединитесь со своим бывшим падаваном, высадите всевозможные силы и уничтожьте силы генерала Уэрмалэтсама.